И даже через долгие годы воспоминание о них вызывает на щеки яркий румянец стыда. Глава 15. Четвертый год в школе. В нашу школу принимались дети всех вероисповеданий и всех сословий. Рядом с белобрысым немцем, сыном колбасника, сидел черноволосый француз, сын перчаточника.